Слава нашему Господу! Я тоже всех приветствую любовью Иешуа, и пусть Бог благословит это время. Сегодня мы коснемся, на мой взгляд, очень важной темы, и она в какой-то степени, я думаю, даже больше направлена на то, чтобы утвердить основы веры нашей, утвердить еще раз не просто в спасении, а вот в той глубине, которая открывается людям через свитки, через священные писания. Сегодняшняя тема «Смерть и жизнь во власти языка». И не зря я выбрал, вот Бог побуждает говорить об этом. Дело в том, что когда мы живем на земле, большую часть своей жизни и времени мы контактируем и соприкасаемся с физическим миром, и человек привыкает воспринимать все, что вокруг него, только внешней оболочкой, то есть внешним своим человеком. Прикосновения, запахи, увидеть что-то. Но не меньшую, я думаю, большую часть нас составляет наш внутренний человек. Просто он подавлен, он как бы погашен. Вот знаете, как запнули, не дают ему вперед выйти. Но он все время оттуда, изнутри, требует каких-то ответов на вопросы. И то, что происходит в общей массе своей, людям эти ответы не дают. Им предлагают заменитель, им предлагают суррогат. Понимаете? Вот сегодня, например, люди придумали... Давно уже, правда. Маргарин. Что такое маргарин? Искусственное сливочное масло. Да? Я помню, когда моя жена, это были 93-й год там, или какой, я не помню, купила домой, принесла эту коробочку, как она называлась? Рама. Я так один раз попробовал, говорю, что больше дома этого не было. Сливочное масло Бог придумал, понимаете, да? Сливочное масло – это естественный продукт, который в миллион раз полезнее. Так вот, сегодня люди привыкли жить на суррогате, на заменителях. И им пытаются объяснить, что это полезно, а вот то, оно вредно. Писание ясно говорит, все, что за пределами нормальных границ, все вредно. Понимаете? Спать много – вредно, кушать много – вредно, но полезно в определенной мере. И люди как бы придумали для себя какие-то объяснения, почему им не нужно кормить своего внутреннего человека, почему им не нужно уделять ему время. Журналы, газеты, масс-медиа, радио. И вся другая информация, которая питается душа, это заменитель. Конечно, нам нужно и ходить в музеи, и иметь какое-то представление об искусстве. Это все понятно, но в определенных границах. Понимаете, когда духовность выдается как за духовность, там, литература или еще что-то, конечно, в ней присутствие определенных духовных начал есть, но вопрос каких? Если сравнивать Священное Писание, то, есть, конечно, эта книга написана Духом Святым. Это Дух Божий говорит к нам, нашему внутреннему человеку. И вот тут написано, притча 18 глава, давайте мы сразу откроем. Притча 18 глава, 21-22 я прочту. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Амен. Притчи 18:21-22. Писание говорит, что от плода наших уст, то есть то, что мы произносим вслух, в какой-то момент начинает плодоносить. То есть результат появляется. Написано, насыщается чрево наше. Мацлих Русита Йом. Макатув Байврит, Пасук Исрим Байхат. В русском языке это 21-22. У меня в Библии 21-22. Я прошу прощения, если у нас есть отличия. Хорошо. Кто не верит, могут подойти посмотреть. Вы же знаете, что на русском языке я пользуюсь католической Библией. Так что это все вопросы к католикам. Но вы нашли. 20-21 это не важно. Вы уже должны вообще привыкнуть к смещениям в тексте. Иврит ани хошев гамзе пасук 20, кен, о 21. Аз ма катув керев, о битно. То да. Наполняется наше чрево, наполняется наш живот. В еврейском языке, вообще в иврите, вы знаете, что очень часто используются внутренние органы для определенных каких-то аллегорий. Например, в псалмах пишется «почки мои учили меня». Мы когда-то об этом говорили, как это может происходить. Керев, нутро, кишки вот наши, да? Печень используется очень часто, да? В русском переводе обычно это «внутренность моя», а в иврите «печень». Взволновалась, например. То есть, я не знаю, но, видимо, увеличивается как-то, дает сигнал какой-то этот орган. Сердце, в данном случае живот, вот, чрево, бетен. Речь идет о том, что если человек позитивно мыслит, а я думаю, что верующий человек должен мыслить позитивно. Почему? Потому что, в принципе, по большому счету, ну чего больше всего люди боятся? Смерти, правильно или нет? Все остальное можно пережить, в принципе. Вот смерти сильно боятся, да? То с верующим человеком максимум, что может произойти, раньше попадет в небесное царство. То это тоже позитив, на мой взгляд, потому что человек идет из худшего мира в лучший мир. Кто не верит, прочтите 57 глава Исаии, там в первых стихах написано, берется праведник от земли, а никто и не подумает, что он отнимается или забирается от зла. Просто этот мир, это то, что мы знаем, то, что мы видим, и нам кажется, это настоящее. Когда мы читаем Священное Писание и читаем их вслух, мы произносим, мы воспроизводим своим языком в виде звуковой волны, определенную информацию. Фактически это провозглашение. Просто когда мы читаем вслух эти стихи, мы провозглашаем это слово и принципы, на которых зиждется весь мир, и духовный, и материальный. Физический мир – это некая проекция духовного, и он находится в прямом контакте с духовным миром. Когда мы читаем книгу, которая является Духом Божьим. Я всегда напоминаю и говорю, что Библия, Священное Писание – это два фактора вместе. Это Дух и принципы. Когда мы высвобождаем, когда мы говорим эти принципы вслух, это не просто слово, это не просто усеченная звуковая волна в определенном формате. Это информация. Мир придумал похожие вещи, похожие схемы. Ну, допустим, аутотренинг. Человек становится перед зеркалом. Я очень примитивно знаю про это, потому что никогда не интересовался вот этими вещами. Но знаю, там учат. Человек становится перед зеркалом и говорит там, ты можешь, или там, ты красивый. Ну, там, сам себе что-то там внушает. Вот он себе внушил, и такой вот, знаете, как шарик надутый насосом, вышел, провел день, сдулся, утром опять ему нужна эта вот допинг. Вот этот. Когда мы пропитываемся Священным Писанием, оно начинает изнутри просто течь наружу. И вот это слово не просто настоящее, этим словом создано все, и духовный мир, и материальный мир. И когда мы своим языком говорим что-то, во власти языка написано и смерть, и жизнь. Речь идет об исповедании. К сожалению, сегодня приходится очень подробно объяснять, потому что такие термины, как провозглашение, откровение, уже затерли, понимаете, как, не знаю, как монету старую. Уже никто не слышит вообще там, когда человек по 8 раз там, в неделю получает откровение, и из них только, может быть, там одно в году более-менее отдаленно что-то напоминает, все остальное мимо, то, естественно, возникает уже определенная такая, вот знаете, реакция отторжения. Но провозглашение – это очень сильный и важный фактор в жизни верующего человека. И я хочу сказать, что это значит провозглашение или правильное провозглашение. Мы должны провозглашать Божье Слово в свою жизнь, но должны это делать правильно. Например, если человек провозглашает, в иврите это ахраза или ахриз, да, он как бы что-то, он не просто должен это кричать или говорить, потому что ему так хочется, чтобы так было. Не работает это. Можете дома попробовать. Возьмите кусок мыла, 1000 раз скажите на это мыло «халва», ни в жизни не станет халвой. Можете с верой провозглашать даже 1 год или 10 лет подряд. Почему? Кто-то скажет, у тебя веры не хватает. Но я на это могу сказать, у тебя тоже не хватает чего-то. Почему? Потому что ты не понимаешь принципы, по которым создан мир, в котором мы живем. Здоровое истинное провозглашение заключается в следующем. Когда мы читаем Священное Писание, и мы поняли какой-то принцип определенный. Знаете, что такое принцип? Это механизм. Например, я вставил ключ в замок зажигания, и я провозглашаю, машина, заведись. И завожу. Если у меня аккумулятор нормальный, и машина исправная, она заводится. И кто-то скажет, а, это не провозглашение. Скажу, почему? Могло там и топлива не быть, все, что хочешь. Но когда я знаю, что там все правильно, я знаю, как это работает. Ключ зажигания заводит мою машину. Или, например, человек провозглашает то, что просто хочется ему. Это совсем другое будет. Священное Писание, как я сказал, это Дух Божий и принципы. И мы знаем очень много правил и законов, то, что мы называем законов, духовных законов, которые работают. Например, меда кенегед меда, мера за меру. Работает этот закон или нет? Работает. Так вот, если, допустим, я вижу, что человек что-то делает неправильно, я могу ему наперед сказать, что его ожидает, потому что я вижу, что он делает. Другой вам пример. Послание к Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Когда человек живет мирской жизнью, я ему говорю, слушай, тебя ждет плохое окончание, да? Это провозглашение, потому что я знаю то, что написано в Писании. А этот человек не знает, и ему кажется, что это сказки. Понимаете, да? А вот то, что он говорит, не сказки. Почему? Это он в газете прочитал. Или услышал по телевизору, или в интернете там что-то нашел. Священное Писание, оно истина. И если человек сеет вражду, можете не сомневаться, наступит время жатвы, и пожнет он тоже вражду, только 30, 60 или 100 крат. И Бог говорит, не надо самого себя обманывать. Поэтому провозглашать нужно не то, что пришло в голову, а когда ты сделал определенный вывод, исследуя эти законы, тогда ты можешь что-то провозгласить, и это будет работать. Например, возьмите, залезьте на стул, ну, дома, чтобы не разбиться, и перед тем, как прыгнуть со стула, можете провозгласить сколько хотите раз, что вы зависнете в воздухе и будете парить. Можете использовать такие схемы, как «ангелы понесут меня», ну, вот библейские чисто. Да, и не приткнусь я ногою, а камень. Там, попробуйте. И вы увидите, это не работает. Почему? Ну, потому что есть уже закон, который определил Бог. И если ты этого не понимаешь, то вера здесь вообще ни при чем. Смерть и жизнь во власти языка, это значит, что когда мы назидаем самих себя, а мы провозглашаем вот эту жизнь вечную, в свою жизнь, в свою как бы действительность, в которой мы находимся, это будет работать. Иногда нам действительно не хватает веры, чтобы поверить. Вообще, у многих, у нас вот много есть вопросов, правда? И мне иногда задают вопрос о сомнении, как бы люди боятся вот этого слова, сомнения. Дело в том, что в иудаизме сафек – это один из инструментов для того, чтобы продвинуться в вере. Сомнение – это не грех. Грех, когда ты не веришь, но когда ты веришь и ищешь доказательства, а для этого тебе нужно сомнение, ты сомневаешься, ответ А правильный или ответ Б правильный. Понимаете, это разного рода сомнения. Конечно, когда человек сомневается, что Бог есть, это плохо. Но когда человек уверен в том, что Бог есть, но он сомневается, верна ли эта доктрина, а правильно ли учение, которое несет этот человек, это нормальное и здоровое состояние. Писание говорит в послании Иоанна, «Всякого духа испытывайте». Держитесь хорошего. Поэтому мы не должны, как поросята, есть все подряд. Только кошерное. В духовном смысле я сейчас говорю. Я никогда никого не принуждал там поменять рацион. Если кто-то постепенно к этому приходит, слава Богу. Но пока это свободно у нас. И когда человек искренне верит этому Слову Божьему, и он ищет для себя эти доказательства, то, конечно, во власти его языка. Потому что исповедание, которое мы исповедуем, оно определяет нашу действительность, друзья. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 9 глава, 10, простите. Римлянам 10. Римлянам 10. 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иешуа Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». 10 глава. Римлянам 10, 9, 10. Обратите внимание на эту формулу духовную. Я не боюсь этого слова. Потому что... Ну, сегодня-то точно мы это знаем. Вот Слава у нас инженер-программист. Да? Можно при помощи нолика и единицы нарисовать в трехмерном пространстве сегодня картину. Деревья, лес, там река течет. И сделать это в формате видео. Можно? Можно. В основе всего две цифры. Понятно, да? мы очень примитивные, друзья, но мы уже додумались до этого даже. Представьте, насколько великий Бог, который создал все, и я немало не сомневаюсь, что во всем этом тончайший расчет, какие программы запущены, вдумайтесь только, да? Мужская клетка соединяется с женской внутри, в животе у женщины, запускается программа, и в этой программе расписано цвет глаз, волос, кожи, сколько кальция в зубах, выпадут зубы или не выпадут, в общем, ну вся программа, понимаете? И весь мир вот так работает по программе. И виды не могут смешиваться между собой. Границы есть биологические, это все законы. Так вот, если ты устами будешь исповедовать Иешуа Господом, а сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то тоже спасешься от смерти. Вот суть этого стиха. Акцент ставится на воскресение. Обратите внимание, я много раз говорил это, еще раз повторю. К сожалению, в традиционном христианстве, в которое входит, конечно же, протестантизм, обязательно. И в основном, Евангелие заканчивается крестом. Вот Иисус умер на кресте. Все. Евангелие не заканчивается крестом. Оно бы не было Евангелием тогда, понимаете? Он воскрес, это истинное Евангелие. А смерть – это промежуточный этап, о котором мы можем тоже подробно поговорить, и много раз это делали. Но мы акцент ставим на воскресение. Потому что, если вы читаете Деяния апостолов, 2 глава, проповедь Петра в Иерусалиме, на воскресение он ставит акцент. Здесь Рабби Шауль, послание к римлянам, говорит, если ты сердцем веришь, что Бог его воскресил из мертвых, ты спасешься тоже от смерти. Вера – это и есть исповедание. Но вера внутри, ее никто не видит. Она должна каким-то образом выйти наружу. И вот эта вера должна не просто быть на устах. Человек должен так жить. То есть мы сейчас говорим об исповедании по функциональной вере, а не когнитивной. Когнитивная вера – это когда человек теоретически знает, что Бог есть, и он это не отрицает, но он не живет. Это ничего не работает в его жизни. Есть. Так же, как он знает, что есть там еще что-то. То, что он не видит. Там созвездие какое-то, Альфа Центавры, где-то там далеко. Тоже есть. Тоже верит. Кто-то не верит. То функциональная вера – это вера в действие. Динамика есть. И такое исповедание – и сердце, когда идет, ведь от избытка сердца говорят уста. Так сказал Иешуа. В Евангелии от Матфея, 12 глава, 34 стих. И в Луке он это говорит. То если ты устами исповедуешь, что это твой Господь, тот, которого Бог воскресил из мертвых, тоже спасешься. А дальше идет объяснение. Потому что означает, почему это работает? Это работает потому что. Сердцем меняется порядок, обратите внимание, теперь сердце стоит на первом месте. Почему? Причина и следствие. Мы с вами живем в мире, который имеет причинно-следственную связь. Мы это знаем, правда? Ну, например, почему из душа течет вода? Потому что я открутил кран. Если я не откручиваю кран, вода не течет. Но если я кран открутил, вода потекла. Причинно-следственная связь. Причина – открутил кран, следствие – пошла вода. Здесь то же самое. Причина является убеждение внутреннее, глубокое, что это правда, что Бог воскресил из мертвых Иешуа. Как следствие, я могу это, я не могу не исповедовать, я хочу это сказать другому человеку. Это уже мое исповедание, но это следствие. И вот эта причина и следствие приводят к результату спасения. И я бы хотел остановиться на очень важном, на мой взгляд, аспекте, наглядно показывающем, как распределены акценты вот эти в физическом и духовном мире. Когда-то я это делал, я сделаю это еще раз. Мы помним прекрасно беседу Никодима с Иешуа, помните ночью, это Евангелие от Иоанна, 3 глава. И Иешуа ему говорит, что ты ли учитель Израиля, и ты не знаешь, что человеку нужно родиться свыше. Нужно родиться, он говорит, а как может человек, что он обратно может залезть в утробу матери? Я знаю, там, я сейчас не буду это комментировать, просто не могу по времени. Но у людей, что там, раввин типа, учитель Израиля, член Синедриона, он что, не понимает, что назад нельзя залезть там, да? Конечно, понимает, тут не об этом речь. Люди говорят, имея в виду какие-то другие моменты. И вот Иешуа, объясняя ему, говорит, человек должен второй раз родиться свыше. Первое рождение по плоти, правильно? Рождение по плоти. А второе рождение, о котором говорит Иешуа Иоанну, Никодиму, правильно? По духу или в духе, от духа. Я сейчас уберу, потому что мне не хватит места для пропорции. Но мы помним, что речь идет о рождении, да? Хорошо? А вы пока откройте 20 главу Откровения. Зелененький достань мне, пожалуйста, фломастер. Откровение, 20 глава. Спасибо. Откровение 20 глава, с 5 стиха мы читаем. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Мессии и будут царствовать с ним 1000 лет. Аминь». Итак, мы видим, что есть первое воскресение. Сейчас мы прочитаем за второе тоже с вами. И те, кто воскреснут в первом воскресении, уже никогда не умирают. Видите? В тексте. Над ними смерть вторая не имеет власти. Оказывается, есть еще вторая какая-то смерть. То есть мало того, что человек умирает первый раз, когда хоронят в землю, все плачут. Есть еще вторая смерть, про которую никто не знает. Но мы с вами знаем из Писания. И таким образом получается, что человек может умереть дважды. Так или нет? Если есть вторая смерть. Но в этом тексте мы с вами читаем. Что есть категория людей, которая не увидит второй смерти. Вторая смерть не имеет власти. Что это за категория людей? Читаем с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги были раскрыты. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Аминь. Давайте разберемся теперь спокойно. О чем тут идет речь? В 5 и 6 стихе написано, что есть категория людей, и мы знаем, что это люди, можете прочесть чуть выше это, которые записаны в книгу жизни у Агнца, потому что тексте, который идет ниже, судимы были люди, которые не записаны были в книге у Агнца. И суд они получили по тем книгам, в которых были записаны их дела. А мы знаем, что делами не может оправдаться перед Богом никакая плоть. Это Танах говорит, не Новый Завет. Танах. Таким образом, первое воскресение происходит до того, как начнется 1000 лет правления Машиаха на земле. И все, кто умерли в нем, для этого надо подробно прочитать 6 главу к Римлянам, первые 14 стихов. Это кому интересно, запишите, дома прочтите. Те, кто соединились при жизни с Иешуа, вместе с ним и воскреснут. Но те, кто не соединились, они не вписаны вот в эту книгу жизни, о которой молился сегодня вот наш диакон, представитель, да? Они будут судимы, они тоже воскреснут, но на суд. И это будет не просто воскресение для жизни, это будет восстановление физического тела для суда, а потом вторая смерть, озеро огненное. Но тело, в котором воскресают люди, оно нематериальное, оно отличается от того мира, в который пойдет этот человек. Это мы должны знать. Вообще, тхият митим, воскресение, это очень подробно разобрано в иудаизме. Бог, воскрешая человека, воссоздает его тело, но тело отличается по природе своей от того, в котором он жил на земле. Почему? Тело, в котором мы живем на земле, оно соответствует, подходит миру, в котором мы с вами находимся. И мы из земли были взяты и созданы прахом. Тело, в котором воскреснет человек, будет уже соответствовать миру, в котором он будет находиться. Духовно. Духовно этот мир, мы его так называем. Это тоже тело, но природа другая. Мы не можем сегодня объяснить, какая, но она будет. И люди переживут вторую смерть. Что такое вторая смерть? Смерть – это разделение, это диспенсация. В данном случае это будет вечное отделение от Бога. Первый раз, когда человек умирает на земле, внутренний человек отделяется от телесного. И мы это называем смерть. В библейском контексте смерть – это не тогда, когда не дышит и все плачут, и тело разлагаться начинает. Просто душа ушла, и это правильное слово, вы знаете прекрасно, в иврите слово «дух», он как бы не относится вообще к человеку. У человека действительно есть три составляющих элемента. Это басар – тело, это нефеш, плотская душа, и нешама, возвышенная часть души. Вот об этой нешама и идет речь. Когда она выходит, тело мертвым остается. И мы это так называем. На самом деле просто жизнь сама, дыхание жизни. В иврите это очень красиво соединяется, потому что нешама, она построена от корня линшом, дышать. Нешама линшом. То есть, до тех пор, пока человек ношем, в нем есть нешама. Понятно? Как только нешама ушла, уленушем, он не дышит уже. Дыхание жизни покинуло его. И вот это дыхание жизни, оно от Бога дается людям. И Бог это берет в какой-то момент. А потом он это же самое, внутреннюю часть, снова в воскрешенном этом теле поставит на суд. И эти люди, получив суд. Что такое суд? Каждый получит свою меру наказания, потому что оправдание не излилось в их жизнь через Иешуа. Они не оправданы, не поверили в это, не исповедовали это. Вот в чем трагедия вся. А делами не может человек оправдаться. Поэтому одного будет больше, у другого меньше, но все они будут в одном месте. Тут написано где? Озеро Огненное. Так вот. Так же, как есть рождение по духу и рождение по плоти, вначале по плоти, потом по духу, также точно есть смерть по плоти, и смерть, то, что мы называем, духовная. Вот эта смерть – это отделение от Бога. Это отделение от Бога навсегда. Человек не может как бы ничего изменить, он не может вернуться. В этом вся трагедия. Не может отмотать назад. Но смотрите, как интересно получается. Если человек родился дважды, то он умрет только по плоти, только один раз. А потом всегда будет жить с Богом. Так или нет? Но если человек родился только один раз по плоти, ему придется два раза умереть. Полное равновесие в этом уравнении, понимаете? Извините, если кого-то коробит от математических сравнений, но уравнение – это абсолютно как бы пропорция, которая имеет баланс. Так вот, почему надо верить, почему надо исповедовать Иешуа своим Господом и верить, что Бог его воскресил из мертвых, чтобы смерть вторая, духовная, она не постигла нас с вами. И это во власти языка, это во власти нашего языка, нашего исповедания. Наше исповедание очень дорого стоит. Наше исповедание определяет будущее и настоящее, потому что от будущего зависит настоящее. Снова причинно-следственная связь. Только мы с вами, живя во времени, мы как бы не можем это время обогнать. Правда? Но для нас будущее является причиной следствия. А следствие – это наша жизнь на земле, поведение наше. Почему мы хотим так жить? Почему я так живу? Это следствие той причины, которую я понял и осознал, а она находится в далеком будущем. Я понимаю, немножко кому-то может тяжело воспринимать эти категории, но Бог не находится во времени. Бог за пределами этого измерения. И поэтому для Него все как в прошлом. А для нас это в будущем. И Бог меняет эти категории через свое слово. Когда мы исповедуем жизнь и жизнь вечную, что я ее принял, и я живу сегодня на земле, но внутри меня уже Бог, внутри меня небо, внутри меня вечная составляющая рожденного свыше человека, она запущена. Это то зерно, которое прорастет, когда тело ляжет в землю и умрет. Зерно моей души прорастет. Я не харизмат и не сторонник, но вы можете сегодня сказать это вслух. Зерно моей души прорастет. Исповедуйте это. Это важно. Потому что твои слова – это и есть жизнь, и жизнь вечная. И если ты веришь всем сердцем, ты можешь это говорить. Поэтому действительно Писание говорит, что смерть и жизнь во власти языка. И мы способны с вами развернуть. Есть сила, и эта сила доступна нам. Это сила Божьего Слова. Достаточно только это съесть, впустить вовнутрь, чрево, живот, чтобы наполнился. В притчах не зря так написано, вспомните Иохискеля, Иезекииль пророк, да? Ему Бог говорит, вот свиток, съешь его, он его съел. Вы что думаете, что он сидел и как мышь грыз кожаную свиток этот? Нет, он его впитал, он его принял, он его прочел, он его как бы вместил в себя. И когда он его ел, оно было сладким в его устах. Но когда он стал говорить, пошла горечь, вот это послевкусие, потому что в нем было обличение в этом слове. Вообще эти вещи используются и в Танахе. Вспомните, например, закон Сота. Есть такой закон Сота. Когда муж ревнует свою жену, да, и он хочет ее проверить, изменяет она ему или нет. Он приходит в скинию, говорит священнику, слушай, я подозреваю, свою Цилю в том, что она мне изменяет. Ну, зовут Цилю, берут, пишут слова Торы на кожаном свитке, ясно? А потом это чернила со свитка смывают в воду. Почитайте, это все в законе написано. Берут червленую ниточку, землю из скини и дают ей выпить. Ну и что там, яд какой-то есть. И там написано, если она невиновна, ничего с ней не происходит. А если она виновата, то в иврите написано, у нее напухает живот и опускаются ягодицы вниз. Опадают ее ягодицы. Именно ерех используется слово. То есть она становится крайне некрасивой. Она как бы никому не нужна. Понимаете? Я сейчас не буду погружаться в описание женской красоты, но то, что говорит Писание, это явно вот образ как бы непривлекательный очень. И интересно, вот в Мидраше описан такой случай, когда две близняшки, она действительно одна из них изменяла, а сестры, родные сестры, вот одинаковые полностью. И говорит, слушай, у меня там, короче, вот такая, поймали меня. Да, говорит, не переживай, я вместо тебя схожу, выпью эту воду. И вот эта близняшка идет в скинию, выпивает эту воду, и ничего с ней не происходит, потому что она не изменяла своему мужу. Но когда они встретились и поцеловались, как принято у нас на Востоке, во время поцелуя у этой напух живот и опали у нее ее ягодицы. То есть Бога невозможно обмануть, никакие комбины здесь не проходят. И я просто привожу вам примеры того, как работает этот прообраз, что слово, оно насыщает наш живот или наше чрево. Да? Там смыли со свитка буквы. Они уже и буквами перестали быть, но духовную информацию понесли уже в себе, в эту воду. Понимаете? Мы сегодня, вот у нас причастие, казалось бы. Ну, сейчас вот выпьем глоток вина, съедим кусочек мацы. Это не просто хлеб и не просто вино. Они внутри себя несут информацию. Да, это символы тела и крови Машиаха. Но все намного серьезнее. Почему Писание говорит, что если люди недостойно принимают, болеют и умирают? Вот Вальдемар у нас, диакон, Володя. Привстань, Володя, чтобы тебя видели. Вот он несет служение в Маалоте, да, вторую общину ведет. И он еще ходит и проповедует в двух рибцентрах. Раз в неделю он ездит в Ариэль, в Ариэль или в Тель-Авив? Яфо. В Яфо он ездит раз в неделю до работы. У него вторая смена, он едет утром в Яфо, потом назад поездом. И там проповедуют уже больше 2 лет. И в Маалоте. И в Маалоте вот он делился словом в рибцентре. А там оказалось, причастие не очень тогда принимали. Брат к нему подошел, вот когда Володя это рассказал, говорит, слушай, я понял, что я не должен давать причастие. Он говорит, я понял, что я с Богом играть не должен. А этот брат давал причастие. А, через сколько дней он умер? Через короткое время отошел к Господу уже. Люди говорят, сегодня не работает. Работает. Вот сидит Вальдемар. И можете поехать с ним туда, в этот рибцентр, и поговорить с Владом. Он вам расскажет, тот, кто ведет этот рибцентр. Все это было. Вот буквально сколько? Месяц назад, полтора, да, Володя? Недавно. События совершенно недавние. Понимаете, духовная информация, она заложена в материальные какие-то вещи. Везде это есть в Писании, друзья. Почему? Мы тело и дух, мы тело, плоть и нешама, понимаете? И в этом мире все так и работает. Елисей пришел там, отравленный суп кто-то там накрошил ядовитых плодов. Бросил муку, говорит, ешьте теперь. Что, мука это нейтрализует, что ли, яд? Нет, просто постоянно Бог использует материальное что-то, как начало, чтобы запустить духовные процессы. Везде это в Библии идет, везде. Тысячи примеров. Поэтому, когда мы примем сегодня причастие, друзья, мы должны вспоминать о страданиях нашего Мессии. Но мы должны помнить, что Он воскрес. И Его воскресение открывает дверь и нам в жизнь вечную. И вот в это мы должны верить всем сердцем и всей душой своей, чтобы мы могли исповедовать эти вещи. Поэтому притчи и говорят, что и смерть, и жизнь, они во власти твоего языка. Человек может исповедовать свои грехи и очистить свое нутро. При помощи языка он это делает. Все время. Можете прочитать у Иакова, когда он пишет, да, что язык прекрасен неправды, неудержимое зло, и кто обуздывает язык, тот совершенный человек. Язык озвучивает и форматирует, он как бы высвобождает в виде звуковой волны информацию, которая внутри нас прописана Святым Духом в физический материальный мир. Вы знаете, что слово «мила» на иврите «мила» используется «брит мила», когда обрезание идет. Правильно? И слово «лимголь» через «гей» пишется, я специально так говорю, «лимоль», да? «Лимголь» означает отсекать, отрезать. А почему «мила»? Это тоже обрезание получается, слово. Да, потому что воздух, который я выдыхаю из легких, из своих легких, я могу просто его выдохнуть. Но если я этот воздух на выдохе пропускаю через речевой аппарат, который вот тут у нас в горле, а потом еще, что такое речевой аппарат? Он отсекает, он обрезает как бы волну и делает, он форматирует воздух, который выходит из легких. Обрезает его. И в самом конце язык наш дорабатывает, дошлифовывает, да, чтобы произношение было хорошее. Это и есть мила, это и есть слово. Слово – это усеченный воздух на иврите, в котором есть информация. И от этой информации зависит жизнь или смерть. Аллилуйя! Какой великий Создатель! Посмотрите, какой великий Бог! И поэтому нам нужен этот речевой аппарат, чтобы служить Ему, чтобы правильно говорить и исповедовать правильные вещи. Скажите, с этим понятно, вот два раза родиться и один раз умереть, или один раз родиться и два раза умереть? Просто вот запомните, это важный момент. Вам будет проще объяснить, может быть, даже кому-то какие-то вещи, которые трудно воспринимаются. Возлюбленные братья и сестры, я просто хочу ободрить всех нас, чтобы мы своим языком провозглашали жизнь. Вы знаете, я не знаю, как другие, но я частенько сам себе говорю какие-то вещи вслух. Так лучше. Когда мы молимся вслух, мы же себя слушаем или нет? Да. Или когда, ну, вы знаете, что у меня есть такие увлечения, довольно активные, вот, да, такой вот образ жизни я стараюсь вести. Там рыбалка есть еще сейчас. Другие моменты добавились. Возникают иногда трудные ситуации. Иногда, как бы, я сам себе говорю, вот это сделай, вот то сделай. Это я себе даю установку. Но я на позитив ее даю, понимаете? На позитив. Вот Ирми тогда со мной был, помнишь, меня унесло в Кеннерете, в море. Спасала меня полиция, это в 2009 году еще было. Вот. Через полтора часа меня только нашли, вот тогда только я понял, почему ученики кричали: «Господи, неужели тебе дела до нас нет?» Что мы все приезжаем на Кеннеры, думаем там, да, у меня весла сломались, ветром как взяло и туда, а там волна 2,5 метра. Небо не видно. Внутри, в середине моря, не поверите. Меня только через полтора часа выловили эти, слава Богу, морская полиция, там по спутнику связались со мной. Телефон у меня был. Бывают другие моменты. Понимаете, я сам себе что-то говорю вслух, но идея в том, чтобы выжить. В этом году, кстати, вот весной, не при моей жене будет сказано, утонул рыбак, лодку нашли, рыбака нет. В Кеннерете. В этом году. Иногда бывает в нашей жизни, когда мы действительно должны что-то исповедовать. Вот это не просто провозглашение, знаете, там. Море утихнет, не утихает. Я проверял тогда, в тот день. Не утихает. Именно потому, потому что то, что я вам сейчас рассказываю. Понимаете? Работает принцип «не искушайте Господа Бога». Когда, помните, сатан говорит, ну прыгни, 4 глава от Матфея, написано в 90-м псалме, и ангелы понесут тебя, не пригнешься ногой о камень. Еще говорит, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Это во второзаконии. Поэтому мы должны правильно все делать. Конечно, Бог помогает, и Бог тогда спас меня через власти, установленные Богом в Израиле, по 13 главе этого послания к римлянам. Полиция приехали, меня достали там из воды этой через полтора часа. Мокрого, замерзшего в феврале месяце. Но все хорошо кончилось. Наши исповедания, друзья, мы должны просто быть заряжены на жизнь. Не говорите «все плохо». Я как этот, как его фамилия, оптимист. Я как оптимист. Могу сказать, будет еще хуже, если будешь так говорить. Знаете, в чем разница между пессимистом и оптимистом? Пессимист говорит, все плохо, все очень плохо, и хуже некуда. А оптимист говорит, есть куда. Да. А пессимист говорит, уже хуже не будет, а оптимист говорит, будет, будет. Так я оптимист. У нас должна быть жизнь. Не говорите себе, хуже не будет. Как оптимист могу сказать, будет. Но даже в этот момент мы будем держаться за Господа. Мы будем жить будущим. Вот когда-то мне Бог дал этот прообраз. Наш якорь веры, он заброшенный в небо. Понимаете? В небо. Там. Заякорился я. И мне когда тяжело, я на этой веревке вот так повисаю и все. И до земли не дотрагиваюсь ногами. Просто висну на этом якоре, который заброшен в небо. Я живу надеждой на воскресение. Я живу надеждой на будущее. Вы знаете, что мы тоже и проходим вот эту цальмавы, долину смертной тени, тяжелые какие-то вещи. Но не падаем духом, потому что есть надежда. Мы все будем жить вечно. Если будем верить, что Господь воскресил Иешуа из мертвых. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте исповедовать положительные вещи. Давайте позитивно мыслить. Давайте будем просто при помощи нашего языка, во власти которого смерть и жизнь, отсекать смерть и выводить на первый план жизнь, пусть эта жизнь в каждом из нас будет и состоится. Амен. Небесный Отец, я благодарю Тебя, я славлю за Твою милость и за Твою любовь, за то, что Ты даешь нам возможность быть у ног Твоих. Я молю Тебя, благослови, пожалуйста, сейчас это время, пусть это слово семенами правды ляжет в наше сердце и принесет добрые плоды. Благослови, чтобы в нашей жизни не было негатива, не было отрицательных каких-то исповеданий. Благослови, чтобы язык наш, он был инструментом, который поможет нам войти в жизнь вечную. Благослови. И ты будь благословен и прославлен. Бог богов и царь царей. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.